Глава 102. Томазину Перкинс очень взволновало письмо Сары Кеннион, в котором она обращалась к Томазине с просьбой написать судье, выносившему приговор, и попросить за Лори. «Вы так хорошо помните, как сильно напугана была Лори», — писала Сара. «И вы единственная, кто видел Лори с ее похитителями. Нам нужно постараться раскрыть судье глаза на то, какую травму Лори перенесла в детстве. Не забудьте написать то имя, которым, как вам показалось, женщина назвала в ресторане мужчину, когда они вытаскивали оттуда Лори». В конце Сара написала, что похититель-рецидивист под таким же именем был в то время замечен в районе Гаррисберга, и хотя пока это и лишено доказательств, она все же намеревается сослаться на предположение о том, что он и был похитителем Лори. Томазина так часто рассказывала историю о том, как она увидела Лори и позвонила в полицию, что все писалось у нее само собой, пока она не дошла до щекотливого момента. Тогда женщина назвала мужчину не Джим, и теперь Томазина была твердо в этом уверена. Она не могла написать судье это имя. Это было бы похоже на клятву преступления. И ей стало очень не по себе, когда она узнала, что Сара потеряла столько времени и денег на поиски совершенно не того человека. Томазина начинала терять веру в преподобного Хокинса. Она написала ему пару писем, выражая благодарность за оказанную ей честь выступить в его передаче. И поскольку она никогда не осмелилась бы предположить, что Господь мог допустить ошибку, считала, что им стоило бы подождать и подольше послушать Господа. Может быть, он просто сначала назвал имя мальчика, стоявшего за прилавком. Не могли бы они попробовать еще? Преподобный Хокинс не удостоил ее своим ответом, хотя она была уверена в том, что он про нее не забыл. Каждый раз, когда она посылала в качестве пожертвования $2, она получала письмо с просьбой прислать еще. Ее племянница записала Томазину в передаче «Церковь в эфире» на видеокассету, и та любила смотреть эту запись. По мере того, как росла ее неприязнь к преподобному Хокинсу, она замечала все больше и больше промахов в записанном куске. Его рот был слишком близок к ее уху, когда она услышала то имя. Он даже не смог правильно произнести имя Лори, назвав ее один раз Ли. Томазина с чистой совестью отправила судье проникновенное письмо, в котором в трагических тонах описала панический страх Лори и ее истерику, но не упомянула при этом имени Джим. Она послала копию письма с объяснением Саре и обратила ее внимание на ошибку, которую допустил сам преподобный Хокинс, назвавший Лори Ли.